Она тогда подумала, что Кукушкин, наверное, писал лихие сочинения. Приличные молодые люди на свиданиях всегда говорят о великой русской литературе. Так положено. Разговор застопорился. Зря мокли полтора часа. Безрезультатно. «Еще одна сигарета!» — чиркнула спичка и упала в невидимую из-за сгустившейся темноты лужу. «Давай не пойдем по этой улице», — сказала она. «Мне эти молодчики не нравятся». Две темные фигуры, вид которых не предвещал ничего хорошего, маячили у подворотни на их пути. «Не придумывай, так до метро гораздо ближе». Он тоже понял, что дальше продолжать их разговор бессмысленно. Ну вот, она не ошиблась. Один из тех, что в подворотне, шагнул им навстречу. Есть люди, от которых исходит опасность, прет пьяная, неконтролируемая агрессия. Явно такой вот жаждал с ними побеседовать. Вот сейчас кукушкинские очки полетят в лужу, вслед за моей спичкой, — подумалась Соня. «Сделай морду кирпичом и иди, как ни в чем не бывало», — процедила она сквозь зубы. «Сам знаю, что делать». Как будет банально, если этот кретин попросит прикурить у некурящего Кукушкина. Сонины предположения не оправдались. Он просто молча стал у них на дороге, и тут ей стало страшно. Не из-за драки, нет. Она почувствовала, что совершенно не знает человека, стоящего рядом. Кукушкин будто льдом от ярости покрылся. Соня знала, что на самом деле причина этого внутреннего взрыва — она. Вернее, их так ничем и не закончившийся разговор. «Уйди», — сказал Кукушкин алкашу. «Тихо», — сказал. «Даже не очень зло». И алкаша просто сдуло волной беспричинной злобы, исходящей от Кукушкина и осязаемой почти физически. Он невнятно пробурчал что-то и отошел. Второй последовал за ним. Она покосилась на Кукушкина. «Да, такой драться не будет. Он убьет взглядом». До метро дошли без приключений и без разговоров, молча. Внутри, при желтоватом свете ламп на эскалаторе, она вновь увидела Кукушкина таким, какой он был обычно, растерянным парнем в очках. Сам, наверное, себя боится. «Ну что, я к себе», — торопливо сказала Соня. «Я тебя провожу». «Не стоит». «Почему? Ты же видела, что на улицах творится. Пятница. Твари дрожащие выползают из нор». «Думаю, на сегодня с нас неожиданных встреч хватит. Я сама спокойно дойду». Он проводил ее до подъезда. Чай пить не остался, но Соня не особенно настаивала. Из окна проследила, как он вышел из подъезда и побежал под дождем к остановке, даже не оглянулся. Голая ветка тоскливо стучала о стекло. Она не знала, что направился он не домой, а назад, в лабораторию. Кукушкин вернулся, когда там уже было пусто. Быстро накинул халат, надел респиратор, достал из бокса двух скользких лягушек, набрал в шприц синеватой жидкости и впрыснул по очереди сначала одной, потом другой. Прямо на глазах земноводные превратились из подвижных болотных жителей в раздувшихся до каких-то невероятных размеров упырей. Потом у обеих кожа не выдержала, лопнула. Он едва успел отстраниться от брызг. «Красиво!» — пробормотал Кукушкин. «Как все красиво!» И достал новых лягушек. Дверь отворилась. На пороге стояли двое. Один с большими залысинами, другой с угрюмым, помятым лицом. «Еще не готово!» — крикнул им Кукушкин. — Ничего. Мы придем завтра, — сказал Угрюмый.